Глава 3. Война объявлена. Прошло 8 месяцев с того момента, как Викториус первый раз перешел дорогу бандитам в ту злополучную ночь, когда он очутился здесь, на земле. Впрочем, бывший Центурион с каждым днем все меньше и меньше жалел о случившемся. Там, в его мире, он бы и мечтать не мог о подобной миссии – сломать целую систему. Вот только четкого плана, как ее выполнить, он не имел. Викториус не спешил. Спешка – удел неопытной молодежи. В Нумидонской империи таких хватало. Молодой и амбициозный рыцарь, который жаждал подвигов и славы, не считая нужным даже провести элементарную разведку и прикинуть силы, чаще всего погибал в первый год своих странствий. Но у Вика были хорошие учителя, и сейчас, в столь ответственном деле, спешка была ни к чему. В деревне у бабушки Лены они провели почти полгода. Зинаида Степановна была милой и тихой бабулькой, большую часть своего времени проводящей за просмотрами многочисленных сериалов, и не больно-то интересовавшейся, чем занята ее внучка со своим парнем. Лена воспринимала все это как неочередные каникулы, отдыхала, загорала, в общем делала все, что и положено девушке ее лет, не обремененной лишними заботами. Что же касается Викториуса, он учился. Учился всему, что могло пригодиться в новом мире. При помощи чудесного аппарата неведомых мастеров, окрещенного Леной ноутбуком, он всего за пару месяцев усиленного чтения узнал этот мир на уровне среднестатистического обывателя. Благо новую информацию его мозг всегда усваивал хорошо. Новый мир был странным. С одной стороны, намного технологичнее. Самые обыденные изобретения Земли мудрецам его мира даже не снились. Причем с каждым годом прогресс все возрастал и возрастал. Но с другой, людей просто-напросто купили дешевыми и доступными развлечениями. Телевидение, интернет, даже медицина была на высшем уровне. Случаи, когда человек умер от голода или от излечимой болезни по причине банальной нехватки денег, были единичны. Все это накладывало свой отпечаток. Люди чувствовали себя в зоне комфорта и не хотели из нее выходить. При этом каждый из них видел, что несмотря на видимый комфорт и безопасность, в любой момент тот, у кого больше денег и связей, может его унизить, втоптать в грязь, и ничего ему за это не будет. Никому, естественно, такой порядок дел не нравился, но... Никто не хотел быть тем самым первым восставшим, на которого придется основной удар. Люди предпочитали закрывать глаза на несправедливость, платить взятки, унижаться, делать все, что угодно, только бы не вступать в бой. Но что может он, Викториус, один против целой системы? Для начала ему нужны были деньги. Без них даже начинать не стоит. Даже в его мире именно деньги являлись топливом для войны, и побеждала зачастую та сторона, у которой этого топлива больше. Здесь-то ему и пригодился его парадный костюм с золотыми бляхами и орденами. Слава богам, что следуя древней рыцарской традиции, он вышел на большое сражение в дорогом наряде, ведь надень он простой кавалерийский костюм, ничего ценного у него бы сейчас не было. Осторожная продажа золота, серебра и разного рода ювелирки принесла достаточно средств, чтобы начать борьбу. Первым делом он решил овладеть огнестрельным оружием. Как-никак именно оно было весомой силой в технологическом мире, и как бы он виртуозно не владел мечом, против оружия, убивающего на расстоянии, противопоставить ничего не мог. Викториус приобрел себе хороший пневматик и начал тренироваться. За полгода хоть виртуозным стрелком не стал, но стрелял вполне сносно. Проблема была в следующем. С тем самым пневматиком много не навоюешь, а в трофейном пистолете, взятом еще с главаря бандитов, осталось всего 5 патронов. Чтобы приобрести новые, не имея лицензии, нужны были особые знания и связи, коих не найдешь на просторах всемирной паутины. По крайней мере, у Викториуса это сделать не удалось. Впрочем, главное – умение, а уж боеприпасами он разживется, так или иначе. Через 6 месяцев затворнической жизни вдали от цивилизации Вик и Лена вернулись в столицу. Конечно, оскорбление, нанесенное блатным, было серьезным, но вряд ли их будут искать так долго. Впрочем, место жительства все же пришлось сменить, благо деньги у них были. Викториус подошел к вопросу максимально серьезно и обеспечил их с Леной новой квартирой и документами. Никаких лишних предубеждений у него не было, и он охотно давал взятки, если это было нужно. Да, он хочет бороться с этой системой, но сейчас пусть она поработает на него. В результате Виктор Калыгин и Елена Малышева снимали довольно неплохую квартирку ближе к центру столицы. Еще изучая местную литературу, Викториуса жутко удивляло, что в представлении местных настоящий борец за справедливость порой представлялся как эдакий бессеребренник, отвергающий любую роскошь и богатство в принципе. Викториус бессеребренником не был, и если позволяли обстоятельства, делал свою жизнь максимально комфортной. Да, он был за справедливость и за равенство людей в своих правах и изначальных возможностях, но вот то, каких высот человек достигает потом, исключительно его заслуга, и он имеет полное право пользоваться результатами своих трудов. Ведь если один приносит больше пользы обществу, чем другой, разве не справедливо, что он будет жить лучше? Такая система наиболее естественна для людей. Она создает конкуренцию между ними, когда каждый стремится сделать больше, чтобы добиться лучшей жизни. Другое дело, если кто-то ведет свои дела нечестным путем и не приносит пользу обществу. Вот с такими как раз нужно бороться. Викториус стоял около массивной деревянной двери и ждал свою очередь на прием. По коридорам лениво прохаживали студенты, создавая естественный для подобного заведения шум. Студентом этого не самого маленького университета сейчас и числился Вик. Здесь же училась и Лена, так как в ее прежний универ возвращаться было опасно. Это был второй этап плана бывшего Центуриона – узнать новый мир на практике. Ведь многочисленные интернетные статьи – это одно, а вот живое общение с сотнями местных – совершенно другое. С каждым днем он узнавал много нового, и хотя порой выглядел в глазах сокурсников довольно странным, но в большинстве своем не выделялся из серой массы, а все странности списывали на то, что приехал парень откуда-то из Сибири и с просвещенной столичной культурой был знаком слабо. Наконец, дверь в кабинет ректора отворилась, и Вик зашел внутрь. Кабинет местного начальника был довольно богат. Резная мебель, изящный диван и кресло, явно дорогой ковер. В самом конце кабинета на массивном кресле сидел представительный, не менее массивный мужчина лет 45, выжидательно уставившись на посетителя, таким снисходительно-покровительским взглядом. «Добрый день, Николай Вениаминович», – начал студент, присаживаясь на стул напротив ректора. «Недавно мне стало известно о грубом нарушении закона на территории университета, и я сразу пошел к вам, чтобы вы в этом разобрались». «О каком же таком преступлении идет речь?» С показной заинтересованностью спросил мужчина. «Некоторые из наших студентов продают на улице наркотики. Похоже, об этом знает почти половина университета, но никто их не трогает». «И откуда же у вас такие сведения?» Никаких наркотиков в моем заведении нет, не было и не будет. Все это жалкие сплетни». Твердо и с явным раздражением выпалил ректор. Под конец, видимо, чтобы придать своим словам большей убедительности, стукнув кулаком по столу. «Уж поверьте, Николай Вениаминович, это не просто слухи. Я бы не пришел к вам, не обладая достаточными сведениями. Могу поименно перечислить всех студентов, промышляющих наркобизнесом. Продают они свой порошок, особо не скрываясь. Несколько раз сам видел. А берут его у известного в узких кругах преступного авторитета Марата Чахалидзе. Готов поручиться за это в полиции и помочь... «А ну молчать, щенок!» – выкрикнул Николай Вениаминович, неуклюже поднимаясь с кресла. «Здесь я, ректор, и не тебе, сопляку, совать свой нос куда не нужно! Никаких наркотиков у нас не продают! Заруби это себе на носу! И ни с какими авторитетами наш университет не связан! А теперь пшел вон! Еще раз я тебя увижу в этом кабинете! Вылетишь отсюда прямиком в армию!» Парень поспешно вышел в коридор, а Николай Вениаминович сел обратно в свое кресло. Руки его все еще тряслись. Каким наглецом нужно быть, чтобы вот так просто войти к нему, кандидату наук, потомственному профессору, уважаемому человеку, и учить его, как вести дела? Так кто он вообще такой? Сопляк, пустое место. Ректор отправлял таких табунами в армию, где им самое место. Наркотики? Ну и что, что наркотики? Кому не надо, не покупает, а кто покупает, просто идиот. А что еще остается делать ему, Николаю Вениаминовичу, если этой жалкой зарплаты от государства хватает едва ли на нищенское существование в какой-нибудь коммуналке? А Марат Чахалидзе не какой-то там преступный авторитет, а уважаемый человек с большими связями и деньгами. И не какому-то там сопляку рушить их многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Викториус шел по коридорам университета и едва сдерживал улыбку на лице. Нет, он еще ничего не добился, но начало было положено. После многих месяцев подготовки война была объявлена. Этот надутый индюк, гордо именующий себя ректором, по самым скромным оценкам уже несколько лет получает деньги от вора в законе Марата, одного из трех авторитетов, занимающихся наркобизнесом в столице. Вик умел входить в доверие к людям, и те активно делились с ним слухами, сплетнями, подслушанными разговорами. Конечно, всю полученную информацию нужно было перепроверять, и зачастую реальное состояние дел было несколько иным, но все же доля правды во всем этом присутствовала. 2 месяца ушло у новоявленного студента, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле. Осторожные расспросы и наблюдения дали свой результат, и теперь пришло время действовать. Глупо сразу же бросать вызов большим шишкам этого мира. Лучше начать с малого, получив бесценный опыт и постепенно продвигаться к самой верхушке. Санек с 2 своими закадычными друзьями Игорем и Кириллом, угрюмо опустив голову, шел вперед. Он не обращал внимания ни на мельтешивших вокруг студентов, ни на легкий дождик. Вчера его любимая сестренка, которая была младше Санька на 2 года, попала в больницу с наркотическим отравлением. По словам врачей, отравилась некачественной дурью. Аньку смогли откачать, но теперь она стоит на учете, а в универе все ее подруги обо всем знают. Если это и не сломает ей жизнь, то уж точно оставит неприятный отпечаток. Ну почему все так? Санек всегда считал все эти наркотики уделом либо неблагополучных детей, связавшихся с дурной компанией, либо богатеньких мажоров, которым просто некуда деть деньги. Он, Санек, всегда показывал пример своей сестре, старался жить по совести, хотя несколько раз ему и предлагали затесаться в сомнительные круги. Он усердно учился, подрабатывал понемногу, чтобы помочь родителям, да и она, Анька, никакими сомнительными связями не обладала. Просто девчонкам захотелось чего-то нового, и они решили купить немного дури у местных барыг, кто только пускает их в универ. Думали, что от одного-то раза ничего не будет. Может быть, и пронесло бы, вот только дурь оказалась некачественной, и хрупкий организм его сестренки не выдержал. «Санек, да как так вышло вообще?» – спросил Игорь. Он уже и сам знал обо всем, но его другу нужно было выговориться. Он слишком долго его знал, чтобы не замечать под маской злости сильное нервное напряжение. «Да случайно это все, случайно! Ты ведь знаешь Аньку, она не кололась никогда! У ее подружки днюха была, но они по пьяни решили попробовать, так, понемногу, по полдозы. Да и хрен бы с ними, травы покурили бы, да успокоились. Так нет, им кокс подавай. Катька эта дура столичная, еще в универе купила у какого-то парня, а вечером они-то и занюхали его. А та дрянь паленая оказалась. Другим девчонкам вроде норм, Аньку скорая увезла». «Сань, да все нормально будет, слышишь?» – успокаивающим тоном начал Кирилл. «Врачи ведь сказали, опасности нет, выздоровеет скоро». «Ага, а потом что, Кирюх? Об этом уже весь универ знает, ее же затравят тут, жить спокойно не дадут. Им только дай повод для шуток, а тут такое. Вот бы найти этих мразей, что дрянью торгуют, да навалять как следует». «А где их искать-то, Сань?» – задал Кирилл риторический вопрос. «Можно, конечно, поспрашивать, где они тут барыжат, но толку-то? Быстро набегут да разнимут всех, и пару тумаков отвесить не успеем». «Ну что-то же нужно делать!» – не выдержал Санек, который всегда отличался импульсивным характером. «Я их поодиночке поотлавливаю, тварей, будут знать, как этой дрянью барыжить!» «Может, ректору пойти сказать?» – предложил более рассудительный Игорь. «Катьку эту притащить, чтобы рассказала, может, и турнут их отсюда!» «К ректору лучше не ходить!» – послышался негромкий голос со стороны, и друзья все как один настороженно обернулись. Перед ними стоял парень, может, на год-другой старше их самих, одетый в классическую рубашку с коротким рукавом и белые брюки. С виду он был обычным студентом, коих здесь великое множество. Но было в нем что-то странное, необычное. Отсутствие привычной для студента небрежности в одежде. И какая-то уверенность. Непоколебимая уверенность в самом себе. Он дружелюбно улыбнулся и подошел чуть ближе. «А ты кто такой?» – выпалил Санек, не обременяя себя лишней дружелюбностью. Впрочем, и без явной злобы. «Меня зовут Вик. Я тут невольно подслушал ваш разговор, и мне кажется, мог бы вам немного помочь, если, конечно, вы и вправду хотите наказать наркобарыг». Темнело. Солнце уже наполовину скрылось за линией горизонта. Людей на улице становилось все меньше и меньше. Вик со своими новыми знакомыми зашел в один из многочисленных дворов, прошел его насквозь и оказался на заросшем деревьями пустыре. Когда-то здесь был детский садик, потом его снесли, так как здание уже обветшало, но ничего нового так и не построили. Место было мало популярное, повсюду разбросаны разбитые бутылки, разнообразный мусор, изредка попадались использованные шприцы. Нетрудно было догадаться, какой именно контингент здесь любил собираться. «Слышь, Вик, тихо, на пределе слышимости обратился Санек. Ты точно уверен, что они тут торчат? Вот сейчас сами и убедимся», – выпалил Викториус, которого уже порядком достали глупые вопросы этого парня. Видно было, что ему не терпелось расквитаться за обиду. Также было видно, что ничего подобного он никогда не делал и оттого нервничал. Вику сегодня сильно повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Действительно, совершенно случайно подслушав разговор этих парней. Вот и не верь после этого в разного рода провидение и судьбу. С его предложением троица друзей согласилась на удивление легко и быстро. Впрочем, что тут удивительного? Они были злы, жаждали расплаты и не знали, как именно ее осуществить. А тут появляется он с вполне себе конкретным предложением. Конечно, им стоило бы насторожиться и не идти за первым встречным, но паранойя в их возрасте еще не проявляется. Перед визитом к ректору Викториус уже знал о местных торговцах дурью все, что было нужно. Сколько их, где они барыжат, постоянные покупатели, места отдыха. Сейчас было самое время нанести первый удар. Нападать днем на месте торговли бессмысленно. На шум драки сразу сбежится куча народу, и ничего путного из этого не выйдет. Но Викториус точно знал, что в это время, в большинстве случаев, банду можно найти на пустыре. Здесь они их и застанут. Санек перестал задавать глупые вопросы через 5 минут тихого продвижения. Но вот радости в его глазах, ликования скорой расплаты не было. И неудивительно. Впереди в разных позах и с разным выражением на лице застыло 1,5 десятка человек. Похоже, сегодня они отрываются не одни, а вместе с приятелями, и вместо привычных 7 барыг сейчас их 15. Были они в разной степени обдолбанные, но совсем уж овощей в компании вроде бы не наблюдалось, а значит стоит рассчитывать на активное сопротивление. «А мы с ними это точно справимся?» – неуверенным голосом поинтересовался Игорь. Викториус повернулся к нему и весело улыбнулся. Он был даже рад, что их больше, чем планировалось. Ведь сегодня он не просто хотел уничтожить одну из многочисленных подростковых банд. Сегодня он рассчитывал обзавестись верными союзниками. Вик поднялся и уверенно двинулся вперед, переходя на бег и доставая свой новый девайс – телескопическую дубинку-фонарик. Это, конечно, не острый клинок, но орудовать такой бывшему Центуриону было намного удобнее, чем собственными кулаками, разного рода электрошокерами или мелкокалиберным огнестрелом. В сложенном состоянии дубинка представляла из себя обычный фонарик, в разложенном – прочную, в меру тяжелую металлическую палку, по длине сопоставимую с коротким мечом. Обкуренные и обколотые подростки заметили нежданного врага лишь тогда, когда он парой точных ударов отправил 2 из них в глубокий нокаут. К тому времени подскочили уже почти все барыги, а Викториус сознательно загнал себя в окружение. Увернуться от неуклюжего удара кулаком, подсечка, опять увернуться, выпад дубинкой в солнечное сплетение ближайшему противнику, ударить по руке одного из бандитов, в которой мелькнул нож, отскок назад, удар по ноге, перекат, запрыгнуть на одну из многочисленных каменных глыб, оставшихся после сноса здания. Пара ударов по головам противников, изящное сальто вперед, и Вик оказывается позади толпы неприятеля. Да, показуха и понты, но без них сейчас никак. Чтобы завоевать уважение парней своего возраста, нужно показать собственную удаль, храбрость и крутизну. Без этого тут, увы, никак. Слова, даже самые правильные, не принесут ему быстрое признание, а союзники Викториусу были нужны. Он повернул голову вправо и с демонстративным изумлением посмотрел на ошарашенного Санька. Мол, а вы что там стоите? Или передумали драться? Санек уловил этот взгляд. Теперь уже и в нем самом взыграл инстинкт воина. Он двинулся вперед, а следом припустили Кирилл с Игорем. Через еще пару минут жаркого мордобоя все было кончено. Викториус специально ослабил свой натиск и дал новым приятелям войти в раж, добив оставшуюся половину наркобарыг. Серьезными соперниками они не были, мало того, что под кайфом, так еще никакой техники, да и физической силой не отличались. Наркотики плохо сказываются на здоровье, и вполне возможно, Санек с друзьями могли бы победить и сами. Справились они без потерь, и если не считать пары тумаков, из нападавшей стороны никто особо не пострадал. Победа вдохновила парней, и Вику пришлось их успокаивать, избегая совершенно ненужного насилия. Он не испытывал к этим подросткам злости, скорее жалость. Ведь они сами были торчками со стажем. Еще максимум пару лет такой жизни, и все они станут овощами, без чувства собственного достоинства, готовые на все ради новой дозы. Впрочем, это не помешало ему сделать то, что он изначально задумал. Николай Вениаминович возвращался домой после тяжелого дня. Этот наглый студент, заявившийся к нему со своими нелепыми требованиями, никак не желал покидать мысли ректора. Он не признавался, обманывал самого себя, но ему было страшно. Этот страх никогда не покидал его, ведь стоит его делам с Маратом приобрести гласность, как ему наступит конец. Сегодня к нему пришел этот студент, а завтра, быть может, заявятся легавые, которым нужно выполнять план по изъятию наркотиков. Да нет, чушь это все. Кто его, уважаемого человека и близкого друга Марата, посмеет тронуть? Он вышел из машины, поднялся на нужный этаж. Шикарная трехкомнатная квартира с террасой – предел мечтаний среднестатистического чиновника. Вот только чтобы подобного добиться, нужно иметь стержень, волю и не бояться знакомиться с теми, кого незаслуженно именуют преступными авторитетами. Может, когда-то в 90-е они таковыми и являлись, но сейчас ведь не 90-е, и сейчас они – уважаемые бизнесмены, дружба с которыми сулит немалую выгоду для умных, волевых людей. Подойдя к двери собственной квартиры, Николай Вениаминович обнаружил пухленький белый конверт. Это что, очередной балбес решил пропихнуть своего отпрыска на руководящую должность? Или это Марат таким оригинальным способом передал его долю в обороте дури? Ректор с видимым усилием наклонился и поднял конверт. Распечатал его уже в квартире. Высыпал содержимое на стол. И в этот же миг осел, опираясь на стену, хватаясь за сердце. В конверте было несколько пакетиков белого порошка, фотографии избитых пацанов Марата и лист бумаги, на котором крупным шрифтом напечатано лишь два слова: «Ты следующий». На следующий день, ближе к вечеру, ректор дрожащими руками взял телефон и вдавил кнопку быстрого набора. Он не понимал, что происходит, и от этого было жутко. Того студента, что заходил к нему вчера, найти в университете не удалось. Он просто не пришел, да и вряд ли когда-нибудь уже придет. Документы парня оказались фальшивыми, и появился он всего пару месяцев назад, не успев обзавестись друзьями. Наверное, если бы к Николаю Веньяминовичу заявилась группа захвата с ордером на арест, ему было бы намного спокойнее. Он бы нанял свору адвокатов, и они развалили бы это дело еще в зародыше, дал бы денег нужным людям. Но сейчас что это такое? Чего от него хотят добиться и кто, черт возьми, за всем стоит? Неужели спецслужбы? Или, может, братки? Хотят вынудить к сотрудничеству, перед этим хорошенько потрепав нервы ожиданием? Или это очередной передел среди блатных, и он, Николай Вениаминович, в нем просто пешка? Все, хватит. Сегодня же он напишет заявление по собственному, выставит квартиру на продажу и уедет из этого чертового города туда, где его искать не станут. На третьем гудке собеседник взял трубку, раздался знакомый голос. «Николаша, брат, здравствуй, дорогой». «Здравствуй, Марат. Слушай, с меня этого хватит. Вчера ко мне приходили, потом отметелили твоих пацанов, а у своего порога я нашел конверт с угрозами. Все, для меня это уже слишком. Я выхожу. Слышишь, Марат? Выхожу. Разберись для начала с ментами, братками или кто это, черт возьми, был. А с меня довольно. Я тебя не знаю, ты меня тоже. Все, прощай, брат». Николай Вениаминович достал сим-карту, переломил ее пополам и бросил в унитаз. Следом отправился и телефон. Он облегченно выдохнул, взял чемодан с уже давно приготовленными документами и деньгами в 4 разных валютах, после чего вышел из квартиры, направляясь вниз. Викториус мог быть жестоким, когда это было нужно, и с теми, кто этого заслуживал. Угрозы и шантаж – такой же метод борьбы, такое же оружие. И пусть в этом мире есть группа людей, не принимающих любую жестокость в принципе, как явление, бывший центурион понимал, что без нее войну не выиграть. Он готов быть жестоким к своим врагам, если это приносит результат. «Вик, ну ты, конечно, крут!» Заливался Санек, еще не отошедший после драки. «Как мы им наваляли-то, а? Будут гады знать, как своей дурью барыжить. Больше никому не продадут, суки. А если продадут, так мы еще раз наваляем, да, Вик?» «На место этих придут другие», — грустно констатировал Викториус. «А что делать-то?» Замялся Санек, но вскоре вернулся на привычный ритм. «А мы и другим наваляем, да? Пока не закончатся торчки-то на районе!» «Санек, ты представляешь себе объем столичного наркобизнеса? Может, мы и сможем избавить один конкретно взятый универ от барыг, но ведь их останутся сотни, тысячи!» «Ну да, наверное», – озадаченно согласился парень. «Так а что делать тогда?» «Что делать?» – спрашиваешь. С хитринкой в голосе начал Вик. «Можно оставить все как есть. Вы ведь получили, что вам было нужно. Отомстили тем, кто продал дурь сестре Санька. А можно начать мыслить более глобально и бросить вызов всему наркобизнесу». «Всему наркобизнесу?» – удивился Кирилл. «Ты же сам только что говорил, насколько он велик. Да нас просто задавят, там такие люди на верхушке сидят, что и менты нипочем, а мы так вообще как-то букашка. Я ведь не предлагаю прямо сейчас идти лоб в лоб на блатных. Пока нас мало, но это только пока. Мы будем по мере своих сил наносить удар за ударом, обзаводиться новыми союзниками и со временем накопим достаточно сил, чтобы выжечь наркобизнес под корень». «А нас самих-то не выжгут под корень?» – неуверенно спросил Игорь. «Такое тоже возможно», – не стал лукавить Вик. «Это будет опасно. Нам придется первое время скрываться, быть предельно осторожными. Я не хочу вас заставлять. Если вы не желаете сражаться, это ваш выбор. Можете отступить. Сегодня вы и так много сделали. Но если решитесь вступить в бой, будьте готовы рисковать жизнями ради нашей общей цели. Сделать мир лучше, справедливее. Боязно как-то, честно признался Кирилл. Одно дело банду торчков раскидать, и совсем другое – бросить вызов настоящим бандитам. «Знаете», – начал Санек, на лице которого читалось только что принятое решение. «Вы как хотите, парни, а я в деле. Сегодня я впервые почувствовал, что что-то могу. Могу что-то изменить, на что-то повлиять. Раньше я просто жил, закрывал глаза на разных тварей». А их ведь хватает. Сегодня же впервые дал им бой. Может, конечно, и не намного, но мы сделали мир лучше. Я с тобой, Вик. Не хочу, чтобы моя Анька еще раз вляпалась во что-то подобное. После недолгих раздумий Игорь с Кириллом также решили присоединиться к только что созданной команде. Они еще не знали, чем это обернется и смогут ли добиться хоть чего-то. Но почему-то безумно хотелось идти за этим Виком. И не только потому, что он в одиночку раскидал половину тех барыг на пустыре. Просто он был непоколебимо уверен в каждом своем слове. Уверен, что делает все правильно, и передавал эту уверенность всем остальным. Сегодня Викториус обзавелся немногочисленными, но зато верными союзниками. И пусть сейчас это обычные подростки, купившиеся на его идеалы о справедливости, он сделает из них настоящих бойцов, готовых на все ради того, во что верят. Начало было положено, теперь он не один, и вскоре они перевернут этот мир.